Мой папа очень занятой человек. И сейчас у него приказчик с утренним отчетом по делам имения. И настроение у него не совсем хорошее нынче. Люся опять капризничает. Приструнь ее хорошенько, Сергей, просовывая свою хорошенькую головку в дверь кабинета, говорит тетя Муся. Положительно, папа не в духе сегодня. Какие-то счета не сходятся. Потом вчера крестьянские лошади забрались в наш овес, и пропала самая хорошая курица из птичника. Все это очень неприятно. А тут еще мой рев. Он сбрасывает нетерпеливым движением пенсне с носа, смотрит на меня с минуту очень строго, не говоря ни слова, и, наконец, потом произносит внушительно. «Ступай в столовую, выпей молока и возвращайся сюда. Ты будешь до завтрака сидеть на диване и писать палочки». Ох уж этот диван! Я познала его в самые тяжелые минуты жизни. Он обтянут коричневой клеенкой, кое-где порванный, кое-где закапанный чернилами. В редких, очень редких случаях жизни, когда я особенно провинюсь, меня сажают на этот диван, дают мне в руки карандаш, бумагу и, положив мне на колени старую папку, заставляют выводить палочки. Ровные палочки на большом-большом листе бумаги. Одну строчку палочек, другую, третью, и до тех пор, пока не покроется ими целая страница. И маленькая преступница тогда отпускается с миром. Это удивительно несносное и скучное занятие – выводить палочки, сидя целый час на одном месте, и знать, что на дворе в это время ярко светит солнышко, что в саду, в его тенистых аллеях, так прохладно и хорошо, знать, что неизменный друг Филат уже ждет у крыльца свою маленькую хозяйку, заблаговременно приходя в умиление от предстоящего с нею свидания и сентиментально помахивая хвостом. О, соблазн слишком велик, чтобы маленькая четырехлетняя девочка могла не подчиниться его искушению. И вместо того, чтобы отправиться на злополучный диван отбывать положенное наказание, я, выпив стакан молока, поданный мне Лукерьей, и скушав не без удовольствия очень сдобную и очень вкусную булку, медленно, потихоньку прокрадываюсь в сад. На мое счастье, тетя Муся занята своей газетой. Она вся углубилась в чтение, не замечая моего маневра. В саду у крыльца не видно Филата. Должно быть, кучер или садовник взял его с собой в город, куда ежедневно наши люди отправляются за покупками и на почту. Благо, уездный городок находится от Милова всего на расстоянии 2 верст. Тогда в полном одиночестве я углубляюсь в ближайшую аллею и, о ужас, вижу там мелькнувшее серое платье фрейлин Амалии. Это серое платье ненавистно мне не менее самой его обладательницы. Встретиться сейчас с Бонной совсем уже не входит в мои расчеты. Напротив того, я страстно хотела бы, чтобы она уехала от нас и как можно скорее. И на ее место пришла бы снова моя милая няня Фенечка. Голова моя несколько минут работает над возможностью приведения в исполнение такой комбинации. Но как избавиться от присутствия этой чужой и неприятной для меня особы, решительно не могу придумать. Наконец, после долгих рассуждений, мой 4-летний мозг соображает, если убежать куда-нибудь и спрятаться так, чтобы меня долго-долго искали и не могли найти, то фрейлина Амалия подумает, пожалуй, что я и совсем пропала, что меня унесли цыгане или трубочест, или по меньшей мере зеленый, и уедет спокойно туда, откуда приехала. А я тем временем приблагополучно вернусь домой и не увижу там больше ненавистной мне новой Бонны. Этот нехитрый план кажется мне таким прекрасным и удобным, что, не теряя ни минуты, я решаюсь тотчас же приступить к его выполнению. Прячась за кустами, чтобы не быть замеченной прогуливающейся по саду фрейлин Амалии, я проскальзываю на двор и скрываюсь за большим зданием конюшни. За конюшней тотчас же начинается огород. Шмыгаю за гряды и почти ползком достигаю дальнего его конца. Остается миновать несколько разрушенную часть изгороди. И я на свободе. Тут же начинается небольшая поляна, обильно заросшая кустами брусники, которая так заманчиво алеет всегда по осени. Теперь еще ягоды ее далеко не созрели. А за поляной лес. Блестящая мысль осеняет мою голову. Если перейти поляну и скрыться где-нибудь на лесной опушке за кустами, то уже, наверное, ни одна душа в мире меня там не найдет. Меня будут кликать, звать, аукать, но я не отзовусь ни за что. Ни за что не отзовусь, пока не уедет Амалия. Самым энергичным образом решаю я и пускаюсь в мое далеко не безопасное для 4-летнего ребенка путешествие. Я уже благополучно пересекаю большую часть поляны, когда к полному моему удивлению и неожиданности вижу странного зверя, выскочившего из леса. Волк! Приходит мне мгновенно в голову тревожная мысль. Но тут же убеждаюсь, что это далеко не волк, а только собака. Я отлично знакома со внешностью волков по картинкам. Хотя и очень странная собака, какой я еще ни разу не встречала за мою короткую до сих пор жизнь. У этой собаки шерсть поднята дыбом, морда вымазана в крови, а глаза... Ой, какие глаза! Я вижу их издали, как они горят, точно две маленькие свечки. Она несется, эта страшная собака, прямо на меня, с опущенным вниз хвостом и с такими ужасными горящими глазами. Инстинктивно, почуяв опасность, я прячусь за ближайший куст. Но куст... едва доходит мне до колен, а расстояние между мною и страшной собакой все уменьшается и уменьшается с каждой секундой. Вот она уже ближе, ближе. Теперь я ясно различаю еще одну подробность в ее странной внешности. Пена падает кусками у нее изо рта. Собака теперь всего в каких-нибудь 10 шагах от меня. Ее страшные глаза смотрят на меня так, точно она вот-вот съест меня сию минуту или же искусает до полусмерти. «Ай!» — вскрикиваю я неожиданно для самой себя и заливаюсь отчаянным ревом. «Гам! Гам! Гам!» раздается тотчас же за моей спиною. Я быстро оборачиваюсь. Филат! Он несется стрелою, прямо навстречу страшной собаке. Вот промчался ураганом мимо меня. Вот слышится уже не один, а два собачьих голоса. Затем визг, отчаянный, пронзительный, страшный. От ужаса я падаю на траву подле брусничного куста и крепко прижмуриваю глаза. Трясусь и реву благим матом. Реву на всю поляну, на всю усадьбу, кажется, на весь лес. Собаки грызутся, грызутся яростно, насмерть. Хрипенье, визг и дикое рычание чередуются между собой. От страха я уже ничего не помню и не понимаю. Впечатления слишком сильны для такой маленькой девочки, и я теряю сознание. Прихожу в себя и вижу, как сквозь сон знакомые, милые лица, бабушку, папочку, тетю Мусю. «А где Филатка?» — слабым голосом осведомляюсь у них и снова впадаю в забытье. С того злополучного дня я несколько недель лежу в нервной горячке. Никого не узнаю, брежу то страшной собакой, то фрейлин Амалией, то отчаянно с упорством зову своего друга Филатку. Но мой организм, здоровый и крепкий, в конце концов побеждает болезнь. Жизнь и сознание мало-помалу возвращаются ко мне. Но еще проходит немало времени, пока меня, худенькую, слабенькую и изменившуюся до неузнаваемости, спускают с кровати и, поддерживая с двух сторон, прогуливают по комнате. Я вижу теперь подле себя вымученные, исхудалые лица. Бабушка, папочка и тетя Муся, как узнаю после, не отходили ни на шаг от моей постели. Они трепетали всю за жизнь их проказницы Люси. На дворе уже осень, когда я впервые чувствую себя вполне здоровой. Деревья, разукрашенные малиновым, пурпурным, желтым и оранжевым цветом, стоят еще пышные и нарядные, хотя листья уже обильно посыпают дорожки сада. Меня тянет туда, в эти милые аллейки. По страшному стечению мыслей перебрасываюсь от желания побегать по саду к нестерпимому желанию увидеть моего друга Филата. Уже несколько раз во время болезни я спрашивала о нем у моих домашних и всегда получала какие-то неопределенные, уклончивые ответы. Зато о фрейлин Амалии я узнала все очень скоро. Во время моей болезни я так напугала всех своим горячечным бредом, постоянным упоминанием имени Бонны, что мои домашние решили, скрипя сердце, отказать ни в чем невинной фрейлин Амалии от места. И так злополучной фрейлин Амалии уже не было у нас в доме. А Филат? Где же Филат? Я хочу Филата! Позовите мне Филата! Приведите его ко мне! Потребовала я, наконец, капризно, широко пользуясь своим правом выздоравливающей. Тогда, со всевозможными предосторожностями, папа, взяв меня на руки и прижимая к груди, открыл мне то, что они все так тщательно скрывали от меня до этой минуты. В тот злополучный день на меня действительно готовилась сделать нападение страшная собака. Страшная, потому что она была бешеная, и Филат, подоспевший вовремя, сумел геройски защитить от нее свою маленькую госпожу. Когда привлеченные моим отчаянным плачем и диким рычанием собак старшие прибежали на поляну, бешеная собака лежала насмерть искусанная верным Филатом. а сам Филат с тихим визгом зализывал свои раны. Увы, эти раны от укусов бешеного пса привели к плачевным последствиям. Мой бедный, мой милый Филатка взбесился тоже, и его волей-неволей пришлось застрелить. Все это очень осторожно сообщил мне папа, державшийся строгого правила никогда не обманывать детей. Боже мой, как горько я заплакала, узнав эту печальную новость. Филата нет. Филата не существует больше. Филат никогда уже не будет встречать моего пробуждения утром, не станет дожидаться моего появления у крыльца. Никогда-никогда не увижу я больше моего четвероногого приятеля, верного товарища моих детских игр. И вот, на основании всего пережитого, мне приходит в голову неожиданная мысль, что если бы я не капризничала в то утро, не убежала бы от Бонны, не встретила по дороге к лесу страшную бешеную собаку, Филату не пришлось бы выручать меня, и он остался бы со мною, мой бедный друг. Жгучее раскаяние острым уколом в самое сердце, в маленькое 4-летнее сердце, дает знать о себе. Мне мучительно жаль Филата и горько досадно на себя. О, с каким восторгом я бы вернула тот печальный день! Пусть бы водворилась снова в нашем доме ненавистная мне фрейлин Амалия с ее очками и длинным носом. Я бы слушалась каждого ее слова. Я бы была покорной и кроткой, как овечка, лишь бы не погиб Филат. Лишь бы мой четвероногий приятель оставался тоже со мною. И слезы, тихие и печальные, не капризные, а хорошие слезы потекли еще обильнее по моему осунувшемуся за долгую болезнь лицу. С этого дня наступил знаменательный перелом к лучшему в моем характере. Капризы исчезли, исчезло и упрямство, и желание всегда настоять на своем. Старшие очень скоро заметили эту благую перемену в их любимице и приписали ее общему перерождению моего организма вследствие перенесенной мною серьезной болезни. На самом же деле здесь крылась совсем другая причина. Лишь только мною овладело снова желание покапризничать, вмиг мелькал в моем воображении собачий облик моего четвероногого друга, погибшего вследствие такого же каприза его маленькой госпожи. Кротко, с мягким укором, смотрели на меня его добрые собачьи глаза. И я как будто слышала тихое, ласковое повизгивание, без слов предохранявшее меня от всего дурного. И точно невидимая сила останавливала меня от дурных поступков. Мой характер настолько изменился к лучшему, что когда немного позднее в наш дом приехала новая гувернантка, сменившая бедную фрейлин Амалию, о которой я расскажу в одной из последующих глав, я встретила ее как желанную гостью и старалась доказать на деле, что маленькая Люся далеко не дурной человек.